Я не могу не присоединиться к словам Кнута Расмуссена, полярного путешественника, этнографа и великолепного человека. Теперь, когда мне предстоит охватить своим повествованием все пережитое, оставившее во мне наиболее глубокие впечатления, я, естественно, в той же мере испытываю радость при мысли о том, что могу рассказать, как и смиренную грусть при мысли о том, что я поневоле должен пропустить. Кое-что из цитат. Из всех книг о путешествиях и дальних странах, разумеется, лучше всего книги, одетые в старый кожаный переплет. Торжественная сочность их старинного слова умилительна. И я не мог не поделиться с читателем любопытными извлечениями из них. Вся Чукотца есть не что иное, как громада голых камней. Климат же здесь самый несносный. Капитан Иосиф Биллингс, 1792 год. Это поистине обездоленная Богом страна. Георги, 1777 год. Северо-Восточная Азия населена родственными племенами – чукчами и шелочами. Это самые дикие племена во всей Азии. Абумази Баядур-хан. Год неизвестен. Чукчи отдельными шайками бродят между Северным полюсом и 68 градусом северной широты. Джордж Кеннон, 1869 год. Крайне неопрятная одежда, нечистые и дикие их лица и длинные ножи давали сей группе чукчи вид разбойничьей шайки. Коцебу, 1818 год. Остроги, лежащие по соседству с их страной, пребывают в беспрерывном страхе нападения. Георги, 1777 год. Русские много перепробовали для покорения этого племени. Наконец попытались помириться. Результаты превзошли все ожидания. Те, кого обвиняли в вероломстве и в свирепости, оказались замечательным добродушным соседом. Фридрих фон Гельвальд, 1898 год. Вместо железа инородцам служат мамонтовы рога. Георги, 1777 год. Если бы у меня не было денег, я с большим бы доверием обратился к кочующим чукчам, чем ко многим американским семействам. Джордж Кеннон, 1869 год. Глава первая. Как попадают на южный берег полярных стран? Первое. В общежитии геолого-разведочного института в Дорогомиловке разного рода карты Союза висели почти в каждой комнате. Моя кровать стояла так, что когда я лежал на спине, взгляд мой неизменно упирался в правый верхний угол громадной географической карты, в девятку, если пользоваться футбольной терминологией. Стыдно сознаться, что такого сведущего человека, как студента-дипломника геологического вуза, угол этот привлекал неизвестностью. Он был закрашен в ровный коричневый цвет. Не такой, конечно, густой, как Памир или даже Забайкалье, а просто ровный и слабый коричневый цвет, без линий хребтов и пятен высокогорных плато. Геологическая карта этих мест, когда я однажды на нее посмотрел, была разрисована пестро. Фиолетовые пятна Триаса чередовались с зеленью меловых отложений, и по всему мелу стояли канцелярские птички.